Киев — мать городам русским. На высокой горе, поднимающейся над седым Днепром, раскинулась широкая и величественная площадь Богдана Хмельницкого. Здесь сверкает ровный и чистый асфальт, ходят трамваи и троллейбусы. Но стоит только оглядеться, как на вас сразу же повеет древностью. Неподалеку от площади, по левой стороне Владимирской улицы, сохранились остатки золотых ворот, выстроенных в 1037 году, во время правления князя Ярослава Мудрого. За ними высится знаменитый Софийский собор, заложенный князем в том же году в память победы над печенегами. Немного найдется в мире городов, вокруг возникновения которых происходило бы так много споров, в среде ученых-историков, археологов и любителей древности. А начало этим многочисленным дискуссиям положил Нестор-летописец, который в повести временных лет поместил легенду, согласно которой апостол Андрей в первом веке побывал в Поднепровье и на одной из киевских гор водрузил крест как символ будущего города. Повесть временных лет начинает последовательное изложение истории Киева как столицы древнерусского государства с 862 года. Однако и сам летописец пытался докопаться до ответа на вопрос, откуда есть пошла русская земля, и кто в Киеве нача первее княжитый. Археологические раскопки свидетельствуют, что территория нынешнего Киева была заселена уже в первом веке до нашей эры. Возникшие здесь поселения своего наивысшего развития достигли ко II-III векам, после чего началось их постепенное угасание. С IV века славянское население здесь стало проживать постоянно, и с этого времени город начал расти и развиваться. Однако проблема происхождения Киева, как указывалось выше, постоянно привлекала к себе внимание ученых, которые приходили к самым противоречивым выводам о времени основания города и об этническом происхождении его основателей. Начальные шаги города над Днепром чаще всего связывали не со славянами, а с другими народностями – сарматами, готами, гуннами, норманами, аварами. Так, например, основываясь на некоторых древнескандинавских источниках, Киев отождествляли с городом Данпарстадом, легендарной днепровской столицей готов. В старшую Эдду вошли, в частности, речения Хамди, один из вариантов истории несчастной Сванхильды, выданной замуж за готского короля и казненной им самым жестоким образом. Хамди и два его брата, отправившиеся в путь, чтобы отомстить за смерть сестры, попадают в столицу готского короля, где видят дворец готов и склоны глубоких берегов. Некоторые исследователи, встречающиеся в тексте речений Хамди слово «глубокий», пытались исправить на Днепр и таким образом объединить ставку Германариха на Днепре и Киев в одно. Данпарстад упоминается также в песне об Атилле, песне о Хлёде и Ангате, но и отсюда можно сделать вывод лишь о том, что в Приднепровье существовал какой-то политический центр готов, однако это вовсе не означает, что он располагался на территории современного Киева. Древнерусская легенда повествует, что Киев основали три брата — Кий, Щек и Хариф. И легенда эта в Древней Руси была очень известной. Так или иначе, она вошла в состав всех летописей, которые освещают начало древнерусской истории. В повести временных лет у Нестора-летописца читаем. «Полем же, жившим особе и владеющим роды своими, и же и досее братье, бяху поляне, и живях у каждого своим родом и на своих местах, владеюще каждо родом своим, и Быша три брата, единому имя Кий, а другому Щек, а третьему Хариф, и сестра их Лыбедь. Сидяши Кий на горе, где же ныне увоз Боричев, а Щек сидяши на горе, где же ныне зовется Щековица, а Хариф на третьей горе, от него же прозвася Харевица. И створище град во имя брата своего старейшего, и нарекоша имя ему Киев. Аналогичные рассказы есть и в тех кодексах, которые отражают другие летописные традиции, нежели повесть временных лет. Легенда об основании Киева тремя братьями вскоре после своего возникновения вышла за пределы Руси и распространилась среди соседних народов, в первую очередь западных славян. Со временем это предание перекочевало и в неславянские страны. Подвергаясь определенной переработке, оно нашло свое отражение в местных источниках. Вначале Киев оставался сравнительно небольшим городом, центром Полянского союза племен. Со временем славянские союзы переросли в древнерусское государство, вместе с ними рос и Киев, постепенно превратившийся в стольный град державы. В середине IX века в Киеве правил Аскольд, последний представитель династии Кия. В 862 году новгородский князь Олег и его воины пришли к горам Киевским. Увидев город, князь так сильно пленился его красотой, что, покорив его, официально провозгласил Киев столицей Руси и произнес знаменитые слова: «Да будет матерью городам русским». Однако, кроме приятности климата, красивости местоположения и богатства страны, сравнительно с севером, тому были и другие обстоятельства. Киев находился там, где Днепр, приняв самые большие притоки своей Припяти, Десну, поворачивает на восток, в степи, жилище кочевых народов. Здесь и должна была утвердиться главная защита от них. Здесь же, вероятно, было и сборное место для русских лодок, отправлявшихся в Черное море. В годы княжения Олега Русь освободилась от тяжкой унизительной зависимости перед хазарским каганатом. Подобно своему предшественнику Аскольду, князь Олег совершил два похода на Царьград в 907 и 911 годах и оба раза одержал славные победы. В русско-византийском договоре 911 года Киев выступает уже как общепризнанная столица Руси. При преемниках Олега, князе Игоре и княгине Ольге, Киев рос и укреплялся, но в основном он оставался деревянным городом. Правда, во время правления княгини Ольги в Киеве уже начинается каменное строительство. Одной из наиболее ярких страниц в историю Древней Руси и ее стольного града вписал князь Святослав. Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и легко ходил он в походах, и много воевал. Действительно, недолгое княженье Святослава было наполнено шумом походов и звоном битв. Под его водительством храбрые дружины прошли от Волги до Дуная, везде прославляя русское оружие. Воюя в далеких странах, князь Святослав редко бывал в Киеве, чем и воспользовались печенежские ханы, извечные враги Руси. В 968 году они осадили Киев, в городе начался голод, не хватало воды. Но система киевских укреплений выдержала осаду, а тут и подоспевшее войско воеводы Претича освободило стольный Киевград.